Возьми свой крест, иди за мной, оставь друзей, дом родной, забудь себя, смирись во всем. Вот путь указанный крестом, забудь себя. Возьми свой крест, пустить его, не наполняй страхом грудь. Христос поможет верить ему во всем. Возьми свой крест, лукавый стыд, и гордость пусть не обольстят. Христос воскрес, чтоб с ним и ты мог победить и смерть и ад. Христос воскрес, чтоб с ним и ты. Возьми свой крест.